Отходящая красота. Письмо из Москвы. Громадная, полная электрическим светом аудитория Московского политехнического музея и более 2500 человек в глубоком безмолвии, внимающих маленькой, совсем сказочной старушке в синем сарафанчике и пестреньком платочке. Старушка поет. Вдаль устремлены ясные глаза, а чистый старческий голос льется в древних, мерно прекрасных напевах классических былин. Величавые загадочные тени реют, предстают умному взору и кажутся странно близкими. Уходят богатыри, и звучит жуткий трагический напев песни о казни грозным своего сына. Растрогав всех полной великой печали и тихой грусти в мелодии и содержании побывальщины о князе Михаиле, убившем свою кроткую княгину, сказительница по программе заводит быстро веселую плясовую скоморошину. Сноска. Скоморошина — песня, былина, назначением которой было развеселить слушателей. Из таких скоморошин составлялся репертуар древнерусских скоморохов. Кострюк. В такт лихому напеву старушка начинает помахивать платочком, прихлопывать в ладошки. Чем далее, тем веселее. Сказительница не только поет, она играет кострюка и вводит за собой настроение слушателей — покоряет их, небылицу в лицах, скоморошину, полюбившуюся всей Москве, песню с нелепыми, потешными образами и подмывающим стихийным припевом, подхватывает вслед за певицей и гремит тысячи голосов вся аудитория. Потом бесконечные овации. Сказительница эта, выступающая ныне в Москве, покорившая москвичей, удостоенная в Твери, куда ездила петь торжественные встречи и грандиозных проводов, приглашенная уже в Петроград, наша землячка, пинежская крестьянка Марья Дмитриевна Кривополенова, старуха 72 лет. Привезла ее в Москву артистка Ольга Эрастовна Азаровская, известная художница-этнограф. В газете «Архангельск» уже сообщалась, как артистка обреча сказительницу. Марья Дмитриевна, всю жизнь боровшаяся с горькой нуждой, собирала милостыню в деревне Великий Двор и случайно зашла в дом, где жила госпожа Азаровская. Тут выяснилось, что старушка знает много былин старин. Уезжая в Москву, Ольга Эрастовна взяла с собой и Кривополенову. Имя Кривополеновой уже было известно науке. 15 лет назад ученый-специалист Григорьев, записывая по реке Пиниге словесные произведения народного творчества, встретил Марью Дмитриевну и записал весь ее обширный репертуар. Он признал ее одной из лучших сказительниц на севере, обетованной земле всех ценителей русской красоты. В предисловии к былинам этой сказительницы собиратель дает и биографические сведения о ней. С детства жила Марья Дмитриевна в большой нужде. Во время приезда на Пинигу Григорьева жив был еще ее муж, горький пьяница и буян. Часто приходилось ей обращаться к мирской помощи. Потом мужа убили в лесу бродяги. Это не внесло перемены в жизнь Марьи Дмитриевны. По-старому, когда своего хлеба не было, она с дочкой питалась Христовым именем. Но приезжает на Пинигу артистка Азаровская и... открывается самая светлая страница в жизни сказительницы. Она в той самой каменной Москве, про которую так часто пела в своих старинах. О Кривополеновой пишут в журналах и газетах, они делают доклады в ученых обществах, с нее пишут портреты, они собираются издать монографию, ею заинтересованы все. И это нисколько не удивительно. Скромная, маленькая, даже неграмотная старушка — большая художница в душе. Эта художественность натуры ярко выступает в отношении сказительницы к окружающему ее миру и во всех ее словах. Чувствуя себя полноправным членом общества, Марья Дмитриевна вся живет в эпохе грозного царя и очень любит о нем петь. Автомобили, трамваи и тому подобные чудеса большого города не производят на нее большого впечатления. Для нее важно лишь то, что здесь каменная Москва, царские терема, гробница Грозного, дом Скуратова с Курчатки. В Третьяковской галерее сказительницу поразили богатыри Васнецова, и она тут же каждому из них спела соответствующую былину. Выучив старины еще в детстве, от столетнего своего деда, Марья Дмитриевна с глубоким чувством поет их. Она удивительный лирик в душе. И в слова, и в напев своих былин вкладывает она всю душу. Вносить лиризм в исполнение эпических песен может быть черта позднейших сказителей, но эта черта в высшей степени симпатична в Марье Дмитриевне. Тем более, что певица сохраняет все разнообразие и оригинальную красоту былинных напевов. Напевы эти передаются от певца певцу неизменно, наравне с текстом, и, забыв почему-либо древний голос, мелодию былины, не станет уж ее петь, а перескажет обычной речью. По преемству приняв свои былины из глубины времен, сказительница Мария Дмитриевна Кривополенова передала теперь это драгоценное наследие науке. Записанное, оно сохранится на все времена, но грустно становится, когда представишь себе, что скоро навеки отзвучат вещи и голоса и закроются ясные очи последних былинных сказителей. Москва.